Глава 13. До селения добрались уже в сумерках и постучали в первые попавшиеся ворота с просьбой о ночлеге. Их впустили и даже пригласили за стол. Игар, чья шея была обвязана шелковым шарфом тиар, не мог есть и даже пил с трудом, натужно продавливая каждый глоток сквозь раздавленное горло. Хозяева, старик со старушкой, заинтересованно на него косились. Тиар постелили в комнате, а Игара отправили спать на сеновал из нравственных, вероятно, соображений. Он долго лежал, утонув в душистой перине, сжимая в кулаке сухое соцветие, которое отыскала в своем узелке тиар. Велела пожевать перед сном. Игар долго колебался, оглаживая пальцем крохотные колючие стебельки и нюхая сморщенные шарики цветов. Потом отправил подарок за щеку. И почти сразу поплыл в густых, ароматных, медовых с прозеленью волнах. Ему было хорошо и спокойно. На дне прозрачного моря стояли леса и простирались поля, над которыми он, Игар, парил, будто облако. Над сверкающей поверхностью несся запах цветов, и вместо солнца в чистом небе сияла одна единственная зеленая звезда. Он проснулся от чувства опасности, такого же осязаемого, как кулак, которым бьют по лицу. В маленьком дворе было полным-полно лошадей, и лестница, ведущая на сеновал, скрипела под чьим-то грузным телом. «Вероятно, особая грамота, выданная магистратом города Рок, вас устроит?» Тиар говорила холодно и внятно. В ее голосе не было смятения, только бесстрастная уверенность в своих силах и своем праве. С роженицами она беседовала так же твердо, но куда более доброжелательно. На резкое движение его шея ответила глухой болью. Травка тиар подействовала великолепно. Еще не успев проснуться, он уже принял единственно возможное решение. Через мгновение он растворился в куче сена. На поверхности остался лишь смятый шелковый шарф. Лестница скрипнула особенно натужно, и на сеновале сделалось темнее. «Эй!» Сквозь путаницу сухих травинок Игар едва мог разглядеть плечистый силуэт в высоком военном шлеме. «Эй! Вылезай, паскуда! Сейчас вилами достанем!» Игар молчал. От ударов его сердце сеновал, казалось, содрогается. Человек в шлеме грязно выругался, подхватил шарф, крикнул кому-то вниз. «Смылся вроде. Тряпочка только валяется». «Ни одна мышь не смылась!» — сухо ответил голос, от которого по Игаровой спине поползли мурашки. «Вилы возьми!» Игар до крови закусил губу. Что-то сказала тиар, глухо и возмущенно. Тот же голос, Игар судорожно пытался вспомнить, кому он принадлежит, отозвался громко и со скрываемым раздражением. «Госпоже не мешало бы знать, кого именно она желает прикрыть своей неприкосновенной особой. Невинная дочь нашей властительной госпожи вот уже 2 месяца как похищена. О том, где она находится сейчас, или где она, прошу прощения, похоронена, известно одному лишь человеку. Он же пригоден, чтобы дать ответ о судьбе спасательного отряда, посланного княгиней против якобы лесного чудовища, удерживающего девушку в плену. За голову беглеца, похитителя и осквернителя назначена сумма, которую лично я, впрочем, готов пренебречь». Снова заскрипела лестница. Игар сжался в комок. «Эй!» — крикнул человек в шлеме. «Власть, ну-ка!» «Который я готов пренебречь, поскольку мой интерес не деньги. Однако всем прочим деньги, как я понял, нужны?» Игар вспомнил любопытствующие взгляды старика и старушки. «Донесли? Не может быть. Или все-таки?» Человек в шлеме шмыгнул носом. В руке его были вилы с одним обломанным зубом. Несильный замах. Отец-разбиватель сказал бы наставительно, что не следует сжиматься в комок, нужно расслабить мышцы и сделать тело вертким, будто капелька жира на воде. Игар множество раз тупо воображал себе такую капельку. Сейчас навык оказался быстрее, чем разум. Железные зубья прошли в пальцы от его живота, и все потому, что в момент удара он успел почти неуловимым движением отклониться. Пупок его грозил прилипнуть к позвоночнику, так сильно подтянулось и без того тощее брюхо. Человек в шлеме ничего не заметил и тут же ткнул снова. Этот раз удар пришелся бы Игару в плечо, если бы, едва не вывихнув сустава, он не вывернулся снова. Человек в шлеме разочарованно засопел и на всякий случай надавил на вилы, погружая их глубже. Игар молился птице. Третий, четвертый и пятый тычок оказались неопасными. Шлемоносец для порядка прощупывал углы. Прощупав, сплюнул, крикнул вниз. «Нету! Нету, сволочи! Велите двор обыскивать!» Ответом ему было короткое ругательство. Игар, холодея, вспомнил, наконец, как выглядит обладатель этого голоса. Он блондин, у него тонкие губы. Раньше он носил медную серьгу, но потом потерял ее вместе с ухом, отсеченным безжалостным отцом-разбивателем. Там у ворот гнезда, которое ненадолго приютило чужого птенца Игара. Человек с вилами плюнул еще раз, темпераментно и зло. Вымещая раздражение, ткнул вилами прямо перед собой, резко и сильно, и этот удар легко превзошел невеликое Игарово умение. То есть не вполне превзошел. Если бы Игар не увернулся, ржавые зубья обломанных вил проткнули бы ему ногу вместе с костью, а так цели достиг только крайний зуб, впившийся в мякоть Игаровой голени. Мир сделался черным. Крик распирал изнутри, лез из ушей, грозил порвать щеки. Игар молчал, и перед глазами у него плыли красные пятна. «Нет ничего!» — выкрикнул человек в шлеме. «Сами подымайтесь и шарьте. Только ему того и надо. Пока шарить будете, он смоется». До Игара его слова долетали, как сквозь вату. Лестница скрипела под спускающимся во двор шлемоносцем. Игарова штанина сделалась мокрой и липкой. По счастью, когда первый толчок боли схлынул, оказалось, что он по-прежнему может двигаться и размышлять. «Дурак!» — рявкнули внизу. «Дерьмо у тебя в башке! Вилы ты в крови!» Игару померещилось, что он слышит сдавленный голос Тиар. В проеме двери показалось до боли знакомое лицо. В берете, тщательно надвинутом на ухо, на то место, где уху положено быть. Заранее изготовившийся Игар пнул в это лицо здоровой ногой. Удачно пнул, вымещая всю боль и весь страх. Пнул к тому же и грамотно, вложив в удар весь вес своего тела, бросившись в лицо белокурому, как огромный злобный маятник. Отец-разбиватель был бы доволен. Во дворе поднялось невообразимое. Блондин, лишившийся сознания, мешком лежал у подножия лестницы. Глаза Игара, привыкшие к полумраку, невольно прикрылись. Там у ворот гнезда было семеро, здесь гораздо больше, но нет времени, чтобы сосчитать. Здоровенный камень служил на сеновале гнетом. Кто-то когда-то изрядно потрудился, втаскивая его по лестнице. Теперь камень проделал обратный путь, причем куда быстрее и легче. Два крика слились в один. Двое стражников, уже взбиравшихся наверх, присоединились к предводителю. Игар лихорадочно оглянулся в поисках Тиар. Она стояла у порога, удерживая за руку плачущую старушку. Игару показалось, что он встретился с Тиар глазами на мгновение. Горло, о котором он совсем забыл, напомнило о себе режущей болью. Хорош боец с черной траурной полосой поперек шеи. О чем он думает? Он рванул лестницу на себя, швырнул вниз подвернувшееся под руку дырявое ведро. Оно не повторило успеха камня, зато здорово напугало нападавших. Судорожно стиснув зубы, Игар изо всех сил оттолкнулся ногами, ухватившись за лестницу, как за шест. Она, конечно, сломалась, но не сразу. Вместо того, чтобы красиво перелететь на спину заранее примеченной лошади, Игар сорвался в пыль и закричал от боли в раненой ноге. Кто-то прыгнул ему на плечи. Игар вывернулся, как угорь, ударив нападавшего локтем в зубы. На помощь ему неожиданно пришла перепуганная лошадь. Кто-то шарахнулся от взметнувшихся копыт, а Игар ушел, проскользнув под круглым серым брюхом, и спустя мгновение навалился животом на добротное кожаное седло. Его схватили за ноги. Лошадь дико заржала, и Игар понял, что ему не уйти. «Не бейте! Не бейте его!» Это Тиар. Темнота. Каждый удар, как кровавая вспышка. Склоненное лицо, расквашенное, с выбитыми передними зубами, уже без берета, на месте уха аккуратный рубец. «Не бейте его! Сохраните мне его в целости! Сохраните только! Пусть крепенький будет!» Игар с тоской разглядел пленку сладострастия, подергивающую светлые глаза. «Щенок! Наконец-то!» Небо услышало мои молитвы. Блондин вдруг поднял глаза Игар понял, что он искренне и истово молится, благодарит своего доброго духа за благое дело. «Именем провинции Рок!» Если на небе действительно живет добрый дух с густой бородой и голубыми глазами, то этот густой бас, несомненно, принадлежит ему. Только при чем здесь провинция Рок? Испуганные хозяева жались к крыльцу. На их скромное подворье вваливался еще один отряд, числом поболее предыдущего. Всадники, оставшиеся на улице, выглядывали из-за забора, как куклы из-за ширмы. С трудом перевернулся на живот и поднял тяжелую голову, его тут же огрели по затылку древком копья, и он на несколько минут лишился сознания, а придя в себя, застал посреди двора безобразную ссору. «Правителю округи!» — кричал предводитель вновь прибывших, немолодой стражник с железным значком на рукаве. «Поскольку в округе Трибура преступников ловят люди-властителя Корбора, а не какие-то подозрительные наемники. Здесь правосудие, а не самосуд. Злодей принадлежит властям вместе с наградой, будь она назначена за его голову. А самозванцев, распоряжающихся на чужой земле...» Корбор. Откуда-то из Игаровой памяти возникло хищное лицо красивой женщины. Корова в розарии. Ясновельможная. Интересно, уморила она несчастную жену властителя? Или все-таки нет? Тем временем окровавленный блондин прижимал платок к разбитому лицу. «Не плевать на омников, являющихся на готовенькое. Если бы вы приволокли его на Аркане 2 дня назад, я доплатил бы вам из своего кармана. А теперь мальчишка мой. Я чихать хотел на вашего властителя. Я взял его, а не правосудие». Новоприбывшие стражники сгрудились плечом к плечу. Под их взглядами люди блондина тоже собрались в кучу. Противостояние не обещало ничего хорошего. Из-за спин и копий Игар не мог разглядеть тиар. «Распоряжаться будешь у себя дома», — мрачно сказал обладатель густого баса, который оказался всего лишь черноволосым карликом у правой руки носителя значка. «Изловленных на нашей земле преступников надлежит спровадить в тюрьму города Трибура с тем, чтобы учинить разбирательство». «Плевать!» — взвизгнул блондин. Предводитель второго отряда, в чьей руке оказалась испещренная печатями грамота, недобро прищурился. «Плевать на законы провинции Рок!» Видимо, разум одноухого блондина помутился от полученного удара, последующей радости и сменившей ее внезапной несправедливости. Разум блондина помутился, иначе он не стал бы выхватывать саблю и замахиваться на вооруженного грамотой противника. Оружие не помогло ему. Руки карлика были коротки, зато хлыст длинен. Блондин зашипел и чуть не выронил саблю. «Закон!» — заревели бойцы из города Трибура, опоздавшие к поимке Игара. С таким же успехом они могли бы закричать: «270 золотых! Немедленно!» Игара схватили за шиворот. Он обмяк, будто мешок с мукой. Деловитый стражник склонился над ним, желая поудобнее прихватить безжизненное тело, получил сильнейший удар головой в лицо и повалился на Игара сверху. Таким ударом гордился бы сам отец-разбиватель. Некоторое время Игар отдыхал, прикрывшись телом стражника от бушующих на подворье страстей. Звенели клинки, конские копыта взметали пыль и солому, носились обезумевшие куры и голосила хозяйка. Волоча на себе пребывающего в беспамятстве врага, Игар отполз к хозяйственным пристройкам. За дверцей щелестого сарайчика испуганно кричали запертые козы, рядом в загоне басовито похрюкивал огромный пятнистый боров. Редкой породы, волосатый, с кисточками на острых ушах. «Где он? Сопляк-то где? Кто уволок его, а, заразы?» — рявкнули неподалеку. Схватка перешла в битву. Загончик запирался на кривой заржавленный гвоздь. Игар отпихнул от себя стражника, помаленьку приходящего в себя, и полез в смердящую щель. Боров забеспокоился. «Ну ты...» Игар заговорил впервые с тех пор, как шею его сдавила веревка. «Ну, не бойся, я такая же свинья, как и ты». И как бы подтверждая эти слова, Игарова рука безжалостно схватила за отвисшие кабаньи причиндалы. Боров завопил. Близким родичем ему был свирепый лесной вепрь. Вылетев из загончика, он произвел панику среди без того нервных лошадей. Пробравшись между копытами, он вырвался на улицу, где к шуму битвы добавились голоса всех окрестных собак. Боров несся, не разбирая дороги, но как-то неуклюже и с трудом. Азартные дворняги, вообразившие себя благородными псами на охоте, неслись за ним шумной сворой. Местные жители шарахались с дороги и с опасливым любопытством спешили туда, где звенела сталь. Если внимательный наблюдатель и разглядел вцепившегося в жесткую шерсть ездока, то уже через секунду ему сделалось не до того, потому что вооруженные всадники выглядели внушительнее. На околице Боров свалился бы, если бы ездок не разжал сведенные судорогой руки. Собачья свора пронеслась мимо, окружила Борова, явно не зная, что с ним делать. Обессиленный человек откатился в канаву и затаился там на дне, уповая только на птицу. Весь день селение лихорадило. На закате два отряда, в числе которых были и раненые, покинули его, разъехавшись в разные стороны. Зеваки, столпившиеся вокруг злополучного двора, разошлись только в сумерках. И уже в темноте на дорогу выехала двуколка, запряженная белой, как луна, кобылой. За несколько дней до свадьбы ей приснился страшный сон, будто бы она возвращается в ставший ей родным Аальмаров дом, возвращается издалека, входит на подворье, а дом пуст и заброшен. Ни людей, ни собак, ни даже вездесущих кур, разбросанные в беспорядке вещи, праздничные столы с давно заплесневевшей пищей и все углы затянуты густой белесой паутиной. Сон оказался таким сильным и явственным, что уже проснувшись, она долго не могла справиться с бешено колотящимся сердцем. Был рассвет, серый и квелый. В такую пору поднимаются лишь самые трудолюбивые, либо самые подневольные. Девушка прислушалась, на кухне тихонько стучала посуда, да тюкал за домом чей-то топор. Она подошла к окну и отодвинула тяжелую занавеску. Красная шелковая простыня переливалась всеми оттенками алого. Красная простыня была вывешена на показ. Во всем дворе не нашлось бы ничего более роскошного и яркого. Красная простыня казалась осколком зимнего заката, по ошибке заброшенным в серый весенний рассвет. Девушка прерывисто вздохнула, поджала озябшие пальцы босых ног и медленно отошла от окна. Свадьбы, совершаемые в точном соответствии с традицией, были в последнее время редкостью и диковинкой. Вдохновенная Фа строго следила, чтобы всякий, даже самый незначительный обычай, непременно был соблюден. Изготовить платье для новобрачной в точном соответствии с древней традицией оказалось делом непростым и изнурительным. В подол и в корсет вшивались и вплетались заговоренные волоски, да не просто так, а в строго обусловленном порядке. Стоя перед зеркалом, девушка удивленно смотрела на себя, незнакомую и строгую, какую-то отрешенно красивую, преображенную небывалым нарядом. Однако ночная сорочка, изготовленная опять-таки в соответствии с традициями, поразила девушку куда больше. Узор на сорочке в точности повторял рисунок оберег на свадебном платье. Легкая полупрозрачная ткань расходилась как бы двумя крыльями, застегиваясь только на шее. Ей не позволили мерить сорочку. Согласно обряду, это одеяние надевается раз в жизни, в первую брачную ночь. Пропуская сквозь пальцы скользящую и играющую ткань, она пыталась представить, как это будет на ней выглядеть. Плащ-балахон на голое тело с одной единственной застежкой у горла. Неспешно, основательно сколачивались столы. На кухне и во дворе хлопотали полтора десятка поварих. Гости стали съезжаться загодя, и из множества незнакомых лиц девушка узнала только старика Гууна, совсем уже дряхлого, полуслепого. Девушка приветствовала всех с одинаковым радушием и с безукоризненным знанием этикета, а старику вдруг обрадовалась как родному. Однако для него она была просто красивой незнакомой девицей. Он давно забыл сонного ребенка, которого когда-то, после давней заячьей свадьбы, нес на руках по праздничной зимней улице. В ночь перед сочетанием она не спала ни минуты. Боялась страшных снов, обновляла в памяти полустертый образ матери, вспоминала отчий дом и первые дни под кровлей будущего мужа. Но о самом Аальмаре думать остерегалась. Будто мысли о нем были запретны, будто ожили и властно потребовали уважения традиции ее собственного рода. До свадьбы жених не может касаться невесты. До свадьбы жених не может говорить с невестой. Если они и были раньше знакомы, то перед свадьбой об этом следует забыть. Она удивилась, откуда в ней это знание. Или в раннем детстве она бессознательно запомнила чьи-то слова, или эти слова произносит голос крови, который, как говорят, просыпается в человеке в самые напряженные, самые главные минуты его жизни. На короткое время ей удалось отвлечь себя размышлениями о чем-то отвлеченном и приятном. Вспоминался учитель, непокорные перу чернила, ее первая детская книжка, в которой животные говорили, а люди вели себя как дурачки. Она бессмысленно улыбнулась, глядя на огонек ночника. Внезапное осознание, что на завтра предстоит свадьба, заставило ее покрыться холодным потом. Почему она не умеет обрадоваться? Почему рядом с ней нет матери, которой она может честно все рассказать и выслушать в ответ утешение? Так бывает с каждой невестой. Вспомни, как рыдала Лиль. Но Лиль-то шла за незнакомца, за чужого человека из далекой страны и покидала при этом все, что знала и любила раньше. Слезы Лиль понятны и естественны, но она-то, девушка, знает и любит Альмара и много раз воображала себе, как станет его невестой, и ради этого жила под его крышей 6 лет. Откуда этот страх? Откуда беспокойство, скверные сны? И стыд, и тут же осознание своей вины, потому что по всем человеческим законам она должна быть счастлива одним только предвкушением. В сером свете утра в комнату на цыпочках вошла большая Фа. Девушка, лежавшая с закрытыми глазами, но без сна, вздрогнула под своим тяжелым одеялом. Фа остановилась посреди комнаты, будто не решаясь приблизиться к кровати. От ее натужного дыхания вздрагивало пламя уже ненужной свечки, которую старуха то ли забыла, то ли не хотела задувать. Девушка лежала, не решаясь пошевелиться и выдать себя. «Отдаю тебя», — сказала Фа еле слышно. И добавила еще что-то таким тихим шепотом, что девушка ни слова не могла разобрать, а слышала только собственный пульс, отдающийся в ушах. «Отдаю тебя. Пусть любит. Станешь, поймешь, легких родов, травой под ноги. Поймешь, храни тебя». Девушке показалось, что голос старухи непривычно изменился, что это другой, незнакомый голос, который никак не может принадлежать большой Фа. Старуха прибавила еще несколько неразборчивых слов и вышла, прикрыв дверь. Невеста с головой ушла под одеяло и тихо, без слез, заплакала. Тихо. Он и так сдерживался из последних сил. Ногу будто бы жгло огнем. Если снадобье не проникнет в рану, ты можешь лишиться и ноги, и жизни. Ее голос казался сухим, как шелест бумаги. Она снова склонилась над его раной, и он вцепился обеими руками в жухлую траву. Желтые кольца, красные тени. Дикая мысль. Но ей, кажется, нравится мучить его. Она будто бы мстит за что-то. «Все», — она подняла голову. «Теперь перевязка». «Тиар». «Да». «Ты знаешь, где звезда Хота?» В стороне от костра бродила, светя белым боком, кобыла. Ветки уютно потрескивали, приглашая расслабиться и долго молчать, глядя в огонь. «Звезда Хота? Ее не видно в это время года». Он почувствовал, как по спине ползет муторный холодок. «Нет, видно. Над самым горизонтом. Посмотри». Что-то в его голосе заставило ее внимательно заглянуть ему в глаза. «Посмотрите, Ар, пожалуйста». И она поднялась, некоторое время вглядывалась в темноту, удивленно кивнула. «Да, над самым горизонтом». И молча взялась за перевязку. Отцвет огня, домашний и уютный, не делал ее лицо мягче. Не хозяйка перед очагом, а бесстрастная медная маска. Красивая и отстраненная. Теперь, когда боль немного отступила, Игар заметил, наконец, сухую складку между ее бровями. «Тиар, скажи мне, сколько месяцев женщина вынашивает ребенка?» Она смотрела в огонь. 9 месяцев, — ответил он механически. «Скажи мне, когда родит Илаза, если ты похитил ее 2 месяца назад? Или ты сочетался на алтаре с беременной женщиной? А?» Игар превозмог боль и сел. Тиар медленно повернула голову, и он увидел, что в глазах ее стоит ночь куда темнее, чем та, что окружает сейчас костер. Черная пасмурная ночь. Болезненное раздражение, нараставшее в нем последние несколько часов, получила новый толчок. В голосе Тиар скользило холодное высокомерие. «Так куда мы едем? У кого принимать роды, Игар?» Он обернулся к звезде Хота, нависавшей над чернотой горизонта, над неровной зубчатой чернотой, над кромкой далекого леса. Игар содрогнулся. Тиар перехватил его взгляд, и складка между ее бровями стала глубже. «Я признаюсь», — проговорил он глухо. «Но ты признайся первая. Кого ты предала?» Глаза ее расширились. «Что?» «Не притворяйся», — он стиснул зубы. «Это я могу хитрить, изворачиваться, лгать. Мне будет противно, но я крученый, и меня не изменишь. А ты? Не надо портить того, что я о тебе знаю. Признайся. Скажи, кого ты предала?» Она молчала. В ее глазах отражался огонь. Игар почувствовал, как его захлестывает злоба. За эти дни он не раз думал об этой женщине чуть не как о святой. Тем больнее и поучительнее будет та ложь, которую она сейчас скажет. А если нет? Если она не солжет? Кого? Тиар? Голос его казался просительным. Никого, отозвалась она глухо. Клянусь жизнью, что никого и никогда не предавала. Он проглотил вязкую слюну. Вот так. Так даже лучше. Так легче. «А ты врешь», — сказал он чуть ли не с удовлетворением. «Сейчас ты врешь». «Ты в своем уме?» — спросила она отрывисто. Он поднялся. Нога болела, но разве это боль? «Тиар, ты предала один раз, но страшно. И теперь тебя ждет скрут». Он не хотел смотреть ей в глаза, но ее взгляд не отпускал. Зрачки казались застывшими каплями черной смолы. Она молчала. «Скрут!» — он с трудом перевел дыхание. «Скрут — это такое существо! Это жертва предательства! Твоего предательства, Тиар!» Губы ее шевельнулись. Он скорее прочел, чем услышал слово «нет». «Да!» — выкрикнул он, пытаясь себя подстегнуть. «Да!» Дальнейшее он помнил смутно. Тиар вскочила и бросилась бежать. Костер остался сбоку и позади. Испуганно захрипела луна, боль в ноге разрослась, захлестнула все тело. Он догнал женщину и повалил на землю. «Ты безумец!» — выдохнула она ему в лицо. «Злобный безумец!» Их силы в схватке оказались почти равны, потому что Игар был избит и изранен, а Тиар боролась за свою жизнь. Ошалев от боли, он сделался бездумным животным, все мысли и чувства которого не поднимаются выше «выжить и победить». Наконец, сопротивление женщины ослабело, задавленная его грубым напором. Он завернул ей локти за спину, поднял обессилевшую с земли и потащил обратно, туда, где косила круглым глазом испуганная, сбитая с толку кобыла. Последний вечер перед истечением срока Скрут и Лаза провели вместе. Под знаком уходящей звезды Хота их будто бы тянуло друг к другу. Женщина сидела перед привычным уже маленьким костром и апатично вертела над огнем вертел с нанизанными на него грибами. В ветвях над ее головой молчаливо присутствовал огромный, невидимый в полутьме паук. «Но до чего наивно!» — выговорила Элаза, глядя, как обугливаются мясистые пористые шляпки. «Но до чего наивно и глупо! Какой же дурак, однажды ускользнув от смерти, станет снова возвращаться к ней в лапы!» Она прерывисто вздохнула. Обожженная рука все еще давала о себе знать, но в груди болела сильнее. Незнакомая, никогда раньше не испытываемая боль слева в боку давит, стискивает и жжет. «Конечно же», — она бледно улыбнулась, — «поначалу он думал, что совершит геройство и выполнит, притащит эту вашу. Но подумайте сами, что такое провинция Рок? Человека можно искать год, два, всю жизнь». Еловая лапа над ее головой чуть дрогнула. Элаза снова вздохнула и швырнула в огонь вертел с полностью испорченными грибами. «Я с самого начала предполагала. Но вы ведь не наивный ребенок. Как вы всерьез могли рассчитывать? Муж де так сильно любит жену?» Она коротко усмехнулась. «Нельзя требовать от людей того, что они не в состоянии совершить. Попросите петушка, пусть ради спасения курочки себе голову отрубит. Ах, не может, подлец!» Она скрипуче хохотнула. Неприятный вышел смех, прямо скажем, гнусный. Общество скруто вытягивает из нее и лазы все самое отвратительное, припрятанное от себя же самой. Может быть, она прожила бы долгую жизнь и не узнала бы о себе этого. И во всяком случае не издала бы этого гадкого смешка. Никогда, до самой смерти. В ветвях над костром послышался шорох. Неискушенное ухо могло бы спутать его с шумом ветра. И Лаза же теперь искушена, ох, как искушена. «Признайте свое поражение». Она опустила веки, глядя, как расплываются перед глазами догорающие в костре грибы. «Признайте, что вся идея с самого начала была глупой. Нежизненной, одновременно наивной и живодерской. Вы, конечно же, и сами не верили. Или верили? Хоть чуть-чуть. Признайтесь». На какое-то мгновение она приободрилась, чуть не расцвела, будто бы умение едко издеваться вдохнуло в нее жизнь. Обострившееся чутье подсказывало ей, что слова ее ранят и уязвляют, что они достают собеседника, каждое слово, каждая интонация, и только так и только сейчас она может ему отомстить. Она улыбнулась. «Вероятно, вы хорошо думаете о людях. Вероятно, вы так долго сидели в вашем лесу. А возможно, вы и сами способны на такую искреннюю, жертвенную любовь, которую сгоряча приписали бедняге Игару, когда за любимую в огонь и в воду, с песней на смерть. Обманщик, как правило, подозревает в обмане всех без исключения. Жадина думает, что все жадны. Циник уверен во всеобщем цинизме. А вы? Откуда ваша бредовая затея? Подумать только. Чудовище, питающееся кровью, и розовая наивность ребенка, наслушавшегося сказок». Ветви над ее головой зашелестели теперь уже явственно, и она на мгновение испугалась, что наградой за ее рассуждение будет липкая, разворачивающаяся в воздухе сеть. «Ты думаешь, он не придет?» — глухо спросили из ветвей. «Ты действительно так думаешь? Или просто кривляешься, пытаясь меня уязвить?» Ила засмотрела в огонь, который затухал. Завораживающая картина. Когда-то она думала, что красные угольки — это домики, в которых живут желтые язычки пламени. Язычок выглянет из домика, пройдется в гости к соседу и снова спрячется, скроется, и только горит горяче-красным маленькое окошко. «Отпустите меня», — сказала она шепотом. «Неужели вам мало того, что вы со мной проделывали? Позвольте мне пожить». От унижения горло ее сжалось, будто придавленное холодной рукой. «Так он не придет?» — спросили из ветвей все так же глухо. И Лаза медленно покачала головой. «Нет, он не придет. И любой другой не пришел бы. Все это с самого начала было...» Еловая лапа затрещала, и Лаза в ужасе припала к земле. Мощная ветвь переломилась, будто соломинка, и грузно закачалась над костром, стряхивая чешуйки, шишек и прочий мусор. Соседнее дерево пригнулось чуть не до земли. И Лаза, вжавшаяся в ковер из палой хвои, видела, как паутинные веревки летят во все стороны, обвиваются вокруг ветвей, выламывают елкам руки и с корнем вырывают кусты. Несмело приподняв голову, она видела, как мечется с дерева на дерево едва различимая в полутьме бесформенная тень. Судорожно вздрагивали кроны, и золотым дождем сыпалась потревоженная листва. На всем пути скруто ломались ветви и разрывалась серая паутина. Лазе казалось, что она слышит сухое шипение, будто кто-то, удерживая крик боли, втягивает воздух сквозь стиснутые зубы. Потом, будто желая присоединиться к бесчинству, рывком налетел ветер, и Лазе померещилось, что весь лес дышит сквозь зубы, удерживая крик, что деревья мечутся, беспомощно простирая к небу руки, пытаясь вырвать из земли неуклюжие корни, желая бежать. Костер, обеспокоенный ветром, снова ожил. Забегали желтые язычки, горяче-красным вспыхнули угли, и Лаза вздрогнула. В неверном свете ей померещился сидящий напротив человек. Наполовину облетевший куст в точности копировал жест отчаяния. Человек сидел, сгорбившись, сдавив ладонями опущенную голову, и Лаза замотала головой. Наваждение было настолько явственным, что ей послышался стон. И стон донес все-таки. Глухо, издалека, не то с неба, не то из-под земли, А может быть, это стонал измученный Скрутом лес? Ведь не Скрут же в самом деле ухитрился издать столь глухой, полный тоски звук. Уж никак не Скрут. Наутро показался лес. Игар ждал этого, но все равно вздрогнул, разглядев зубчатую кромку на горизонте. Луна, которую ему чудом удалось запрячь, слушалась только жестоких приказов, отдаваемых с помощью поводьев. Концом вожи он нахлестывал кобылу по крупу, иначе она идти не хотела, а кнута в хозяйстве Тиар не нашлось. Он погонял и погонял. Губы его обветрились и стали похожи на две растрескавшиеся иссушенные пустыни. Душа его... Души не было. Пустая черная дыра, свист вожжи, опускающийся на кобыле и круп, и кромка леса на горизонте. Непривычно широкая пустая скамейка и угнетающее присутствие женщины, которая молчит, связанная в багажном сундуке. Он раскачивался на ходу, как деревянная кукла, та, которую невозможно уложить на бок. Потом обнаружил, что он еще и говорит, полголоса невнятно и непонятно кому обращаясь. Бороться с этим было бесполезно, а потому он оставил все как есть и ехал дальше, пропуская мимо ушей собственное бормотание. Сколько их было, женщин, которых он принимал за Тиар. Ты найдешь ее, как в темноте находит маяк. Она не похожа на прочих женщин. Ни одна из них не была похожа на прочих. Ясновельможная с характером змеи. Пенка, которая незамысловато радовалась жизни, без рук и без ног. Портовая шлюха, мечтавшая купить дом и торговать сыром. Тиньяр, изуродованная болезнью, носившая когда-то колечко с зеленым камушком. Полевая царевна со шрамом у основания шеи, счастливая и безумная. Кладбищенская принцесса, воспоминание о которой вызывает приступ жгучего стыда. Вернее, вызывала раньше, когда ему еще было чем стыдиться. А на что он рассчитывал? Он с самого начала знал, что это тоже будет, что будет эта дорога с тополями вдоль обочин и кромкой леса вдали, и молчащей женщиной в запертом сундуке. Если бы на месте Тиар была сейчас портовая шлюха, или эта гадкая принцесса, или даже безумная полевка, что бы он чувствовал? То же самое? Или нет? Ему стало дурно. Потребовалось слезть с двуколки и отойти в сторону, но он не решился оставить норовистую кобылу. То есть это с ним она стала норовистой, а Стиар была как шелк. Или она что-то понимает, глупая лошадь. Он перегнулся через бортик, и его вырвало прямо на дорогу. Болезненно сократилось горло со следом петли. «Тиар, зачем ты это сделала? Зачем?» Озноб становился все сильнее. Солнце поднималось, как и вчера, и позавчера. Снова маленькое лето в обрамлении холодных ночей. Этой ночью звезда охота не поднимется над горизонтом. Время истекло. Он тщетно попытался подумать об Элазе. Вместо ее милого юного лица из памяти явилась страшная рожа Скаля, человека из пещеры, пристанище болезни. Его жену звали Каммя. Она умерла счастливая. 10 белых лебедей из далеких исполей принесут тебе подарков, принесут тебе диковин. Он потряс головой. Ему мерещится. В сундуке тихо, как в гробу. В огромном багажном гробу, притороченном к двуколке. Он хотел заткнуть ей рот, но в последний момент не решился. Он боялся, что она станет звать на помощь, но она ни разу не крикнула. Молчала, будто враз онемев. И он прислушался к собственной болтовне. Кажется, он говорил с воображаемым отцом-дознавателем. «Если бы на месте Элазы была ваша сестра, что бы вы сделали?» Лес придвинулся. Теперь это не была просто зубчатая полоса на горизонте. Вдали показались крыши какого-то селения, и Игар натянул поводья, понимая, что теперь уж пленнице обязательно нужно заткнуть рот. Объезжать селение слишком долго, а зов о помощи на людной улице, голос, доносящийся из багажного сундука, он представил, как открывает крышку и встречается с ее глазами. Его замутило снова. Он сдержался и зло хлестанул кобылу. Это не подбрюшье, подбрюшье западнее, а чуть дальше — замок, где сидит, рассылая отряды ловцов, его неотразимая теща. И, может быть, именно сейчас она выслушивает доклад Одноухого, лишившегося теперь и передних зубов. Ему всюду мерещились взгляды. Звонко хлопали ставни, брехали собаки, перекликались ребятишки. Жители выглядывали из окон, из-за заборов, из ворот. Двуколка тянулась улицами, как призрак. Белая лошадь, скрипучее колесо, серое неподвижное лицо возницы, которому не 18 лет можно дать, а все 40. Улицы остались позади, и Тиарни закричала, призывая на помощь. Он не испытал облегчения, кажется, ему сделалось хуже. Лес стоял впереди зеленой стеной. Дорога становилась все более скверной. Вдоль обочин тянулись заросли колючих кустов с ядовито-красными ягодами у основания веток. Спустя еще некоторое время у обочины обнаружился плоский камень с тщательно выцарапанной надписью. Игар придержал луну. «Власти округи сообщают, что всякий, минующий данный рубеж, подвергает опасности свою жизнь. Остановись, путник, и подумай, ибо не всякий, входящий в лес, возвращается из него». Чуть ниже белела нарисованная мелом рожа с огромными зубами. Еще ниже — автограф одного из малочисленных местных грамотеев. «Даха из-под брюшья, сука и шлюха». Не стоило ради этого учиться писать. Камень был установлен тут совсем недавно. Видимо, заботливые местные власти напуганы были исчезновением отряда Карена. Игар хлестнул луну. Та раздраженно замотала головой, но не сделала и шага. Он ударил ее изо всех сил. Лошадь презрительно на него оглянулась и с трудом тронула двуколку с места. Интересно, кто такая-то Даха из-под брюшья? Воздух изменился. Теперь это был влажный запах хвои. Сылазы они входили в лес не здесь, чуть в стороне. Лежал туман, и в тумане пасся чей-то оседланный конь. Почему Тиар оказалась именно она? Ведь шлюху тащить к скруту легче. А может быть и нет. Никто не знает. Даже отец-дознаватель. И ведь Игар уже тащил шлюху. И по-детски обрадовался, когда обманщица оказалась всего-навсего хитрой Вимой, позарившейся на чужое наследство. Лес придвинулся вплотную. Солнце играло на красных сосновых стволах. Корабль со многими-многими мачтами. Он намотал вожжи на передок, отошел от дороги, продираясь сквозь невысокий кустарник, встал на колени, вернее, на одно колено, потому что раненая нога невыносимо разболелась. «Святая птица», — шептал он, обращаясь к корабельным соснам. «Святая птица, приди, защити меня. Я должен спасти свою жену, иначе не бывает. Птица, кто-то должен умереть, чтобы другой выжил. Я ведь не для себя стараюсь, птица. Ты можешь не впускать меня в свой золотой чертог, потому что на мне грязь. Я убийца. Но ее, Тиар, возьми к себе и объясни ей, пожалуйста, что я не хотел». Он оборвал молитву на полуслове, поднялся и вернулся к луне. Лошадь подалась назад, скались, всем своим видом показывая, до чего Игар ей противен. Он постоял на обочине, глядя то на редкие облака, то на жухлые травинки под ногами. Багажный сундук был оставлен незапертым, чтобы под крышку пробирался воздух. Страшнее всего для Игара было встретиться с ней глазами, потому он смотрел на ее платье. На крепко вшитый в ткань декоративный шнурок. Руки и ноги ее затекли. Перерезав веревку, он взял ее подмышки и втащил на сиденье. Усадил, по-прежнему глядя на веревочный узор. Повернулся и пошел прочь, не разбирая дороги, только болезненно вздрагивая, когда раненая нога запиналась о камень или корень. Потом перед глазами у него стало темно. Еще потом оказалось, что он сидит, скорчившись, и давит на тонком стволе муравья. От бедняги остался только черный комочек, но Игар давит, давит, давит. Он отдернул руку, поднял глаза, увидел осклизлый камень с полукруглым белесым грибом, прилепившимся сбоку. Потупился снова. Муравьи, которых ничуть не тронула судьба товарища, все той же вереницей тянулись по стволу тонкого деревца, обреченного на вечное одиночество под боком огромного дружного леса. «Кто он?» Голос пришел из ниоткуда. Игар целую секунду сидел, затаившись, а потом понял, что кто-то стоит у него за спиной, и горестно подумал, ведь мог уже третий день как быть мертвым. Как он выглядит? Как? Если скрут, то как он выглядит? Крохотный паучок, похожий на зернышко с лапами, пытался прилепить свою нить к шероховатому влажному стволу. Зачем ей теперь знать? Но главное, зачем ему теперь обманывать? Он выглядит как огромный паук. Он сидит в сетях и сосет кровь из всего живого. Вот теперь ей самое время уйти. Игар ждал, что она уйдет, и тогда можно будет собрать остатки воли и заставить себя задуматься, потому что в ее присутствии решать не вмоготу. «Он сказал тебе мое имя?» «Он сказал мне и о твоем родимом пятне. А теперь уходи». Она стояла. Кажется, он слышал, как шелестит под ветром жесткий подол ее платья. Голос ее был немногим громче. «Скажи мне, откуда скруты? Ты должен знать». «Я знаю», — он глядел на белесый гриб. «Человек, которого предало близкое существо, оборачивается чудовищем и...» «Предало?» Он содрогнулся от этого еле слышного крика, от беззвучного вопля отчаяния и боли, и подавил в себе желание обернуться. «Это не я сказал», — так говорит легенда. «Легенда». Он услышал, как медленно удаляются ее шаги. Сжал зубы и оглянулся. Она уходила, вытянув перед собой руки, натыкаясь на кусты, будто слепая. Подол ее платья усыпан был, как звездами, колючими шариками высохшего репейника. «Тиар!» Она споткнулась и упала. Поднялась прежде, чем он успел добежать. Глаза ее были совершенно сухими и совершенно черными, как прогоревшие угли. О горе! «Тиар!» «Нет!» Ноги ее снова подкосились. Он стоял рядом, не решаясь ее коснуться. Чем сильнее и мудрее человек, тем страшнее глядеть на его отчаяние. «Тиар!» — сказал он шепотом. «Срок уже вышел. Я должен идти, чтобы не опоздать, Тиар. Потому что Элаза...» Он опустился на колени. «Не слушай, что я скажу тебе. Я знал человека, который добровольно разделил с любимой женой долгую и отвратительную смерть. Это был счастливый и благородный человек. Сейчас я пойду, потому что там Элаза. Тот человек умер с именем жены на устах. А я не с ее именем, с другим. И если я вру тебе, пусть птица отшвырнет меня от дверей золотого чертога, потому что я не умею объяснить, но ты пойми. Пойми и не проклинай меня. Элаза, она... Тогда я возомнил себя любящим, потому что хотел им быть, а теперь прощай». Он поднялся, не чувствуя боли, не оглядываясь, двинулся к лесу. Ее голос остановил его всего лишь на минуту. «Я знаю, кто это. Кто скрут. Теперь я знаю». Девушке все больше казалось, что все это пышное, громоздкое, громкое событие происходит с кем-то другим. Казалось, что ночь, проведенная без сна, наполнила ее голову ватой. Казалось, что уши залеплены теплым воском, потому шум всеобщего веселье доносится как бы издалека. Тело ее жило, как марионетка. Когда нужно, спина сгибалась в поклоне, когда требуется, язык произносил положенные слова, и улыбка на бледных губах появлялась именно тогда, когда ее все с нетерпением ждали. Рядом с ней, совсем близко, был Альмар, и, пожалуй, впервые в жизни его присутствие было ей в тягость. Будто она в чем-то провинилась перед ним, и теперь ей больно смотреть ему в глаза. Всякий раз, обойдя по традиции гостей, она склонялась перед женихом и касалась губами пряжки его пояса. Пряжка была бронзовая, и на ней изображен был яростный коршун с кривым разинутым клювом. «Альмар!» «Малыш, не беспокойся, все хорошо. Тебе нелегко, я понимаю. Потерпи. Потом еще будем вспоминать этот день». От его мягкого голоса, от бережного прикосновения горячей ладони, ей почему-то хотелось плакать. Она снова шла вдоль столов, кивая и улыбаясь, улыбаясь и кивая, и ей казалось, что она восковая свеча, что вместо головы у нее жгучий язычок пламени, а вместо шеи черный фитилек, и капли расплавленного воска льются и льются, и сейчас испортят свадебное платье. До нее долетали обрывки разговоров. По ее лицу, по груди, по одежде скользили придирчивые взгляды. Ей казалось, что всеобщее внимание и любопытство покрывает ее прозрачной коркой, будто бы она бабочка, залитая желтоватой смолой. «Кальмар!» «Уже скоро, еще минута, и попрощаемся с гостями». Она, кажется, обрадовалась. Ей подумалось, как бы прекрасно сейчас было проскользнуть в свою комнату, повалиться на постель, не раздеваясь, и накрыть голову маленькой круглой подушкой. Ее девичьей комнаты больше нет. Ее ждет огромная спальня с высокой, увитой гирляндами кроватью. Кружевное одеяло откинуто, открывая взором край шелковой красной простыни, а у подножья лежат принесенные гостями дары — серебро и золото, ленты, шелка — и бесчисленное множество еще чего-то, что бедные глаза девушки не в состоянии разглядеть среди цветов. И Альмар взял ее за руку. Шум свадьбы в ее ушах усилился и слился, превратившись в равномерный какой-то неживой гул. Блестели, оборачиваясь к ней, восторженные глаза, молодые, старые, знакомые и не очень, замутненные вином, исполненные самого настоящего, разогретого празднеством счастья. Откуда-то сбоку наплыло лицо большой Фа, нарумяненная по случаю небывалого события, похожая на черствую ржаную краюшку, обильно покрытую розовым кремом. Девушку ввели в дом. Не Альмар, как она надеялась, а большая Фа в сопровождении еще двух женщин. Перед камином в гостиной ее ждала бадья с теплой водой. С приговорами и песнями невесту вымыли и умастили цветочным маслом, и она смотрела, как прыгает свет на поверхности теплой воды, как с ее плеч сбегают, поднимая в бодейке брызги, прозрачные пенные потоки. Потом, уже в спальне, она стояла перед горой подарков и смотрела, как Альмар, облаченный в свободный халат, запирает дверь и разворачивает над ней цветастый тяжелый ковер. Шум свадьбы сразу стал глуше. Девочка поняла, зачем и окна, и двери спальни отгорожены от мира толстыми коврами. Альмар обернулся к ней. Теплый свет тусклых ночных светильников неожиданно сделал его лицо старше, чем она привыкла видеть, чуть не ровесником большой Фа. Он улыбнулся, и наваждение исчезло. «Малыш, а меня ведь чуть не убили. Я не хотел тебе говорить в этом последнем походе. Кажется, должен был умереть. И то, что сотворила со мной судьба...» Он шагнул вперед. Она увидела его глаза совсем рядом, воспаленные, со множеством красных прожилок. «Судьба сохранила меня, малыш, и я подумал, что это ты возвращаешь мне долг. Нет, мы не будем вспоминать то поле. Но когда лезвие секиры не вспороло мне живот, а ударило по рукоятке кинжала, который я перед битвой не вытащил из-за пояса, когда это случилось, я вспомнил тебя и понял, что пока ты ждешь меня, я не смогу умереть». Девушка слушала, не отрывая взгляда от его нервных, сплетенных пальцев. «И вот это случилось, моя девочка. Теперь я могу сказать тебе «жена». Теперь я могу обнять тебя как муж и как возлюбленный. Теперь...» Он прерывисто вздохнул и отошел к кровати. Уселся на круглый табурет, небрежно отодвинул в сторону нечто тускло звякнувшее, увитое лентами и цветами. «Подожди, я должен справиться со своим сердцем. Я боюсь коснуться тебя, будто ты наваждение, которое может растаять. Подойди ко мне, девочка моя. Подойди». Не чуя под собой ног, девушка приблизилась. Под босые ступни покорно ложились прохладные, нежные лепестки. «Здесь нет ни одной розы», — подумала она мимоходом. «Роза на свадьбе — дурной знак, чтобы не оцарапаться о ее шипы». Она думала, что, оставшись наедине с любимым Альмаром, избудет темный страх, тот, что не оставлял ее от самого объявления о свадьбе. Она верила, что сможет, наконец, почувствовать тепло и радость. Но смутное, инстинктивное, почти звериное чувство опасности росло и росло, грозя разорвать ее изнутри. «Альмар», — прошептала она жалобно, — «я боюсь». Он улыбнулся так светло, что даже страхи ее на мгновение поблекли. «Не бойся, девочка моя. Я скорее умру, чем причиню тебе страдания. Не бойся ничего. Иди ко мне». Что-то кольнуло ее в босую ногу. Неужели все-таки роза? или работники, приколачивая ковры, небрежно обронили гвоздь. А Альмар глядит на нее и улыбается. Добрый, нежный, горячо любимый человек, защита от всех бед, надежная скала посреди опасного моря, все понимающий с полуслова, ее Альмар. Откуда страх? Откуда эта темная, почти что годливость? Чувство опасности, напряжения, стыд. Споткнувшись о чей-то подарок, она остановилась перед ним, сидящим на табурете. Их лица оказались едва ли не на одном уровне. Он смотрел все-таки немножко снизу вверх. «Девочка». Его руки осторожно взялись за вышитые края ее ночной рубахи. Она вздрогнула. Его ладонь мягко коснулась ее плеча. «Не бойся. Помнишь ту игрушку-мельницу, которая вертелась под ветром? Я был так рад, когда ты тогда обрадовалась и засмеялась». Он распахнул легкие крылья ее сорочки. Дуновение ветерка коснулось ее голой, разогретой недавним омовением кожи. Она содрогнулась снова. «Какая ты красавица! Помнишь то платье, которое ты так спешила примерить? Я уже тогда знал, что ты будешь красивее королевы, хоть в каком наряде, хоть и без одежды вообще». Девушка удержалась, чтобы не закусить губу. Ей было... Она не могла понять. Стыдно? Чего она стыдится? Ведь Альмар купал ее в детстве, во время болезни, и носил на руках, и... Ей показалось, что сейчас она поймет причину своих страхов. Вот-вот она вертится рядом, сейчас. Смутная догадка выскользнула, как ускользает мыло на дно кадушки. Девочка начала дрожать, сперва чуть-чуть, а потом все сильнее и сильнее. Альмар отпустил ее сорочку, позволяя крыльям свободно упасть. Обнял ее. Не как жених, а просто ласково, как обнимал когда-то. «Да ты совсем измучилась. Отдохни. Давай вместе посидим, посмотрим на огонь. Сейчас я налью тебе теплого отвара. Фа приготовила, заботливая Фа». Ободок кружки едва не обжег ей губы. Хотелось пить, но отвар показался ей слишком терпким и горьким. «Все лекарства такие», — подумала она мимоходом. «То, что лечит, горько на вкус. То, что сладко, оборачивается потом болезнью». И Альмар усадил ее себе на колени. Она, как когда-то, ощутила тепло его тела. Оно ж было расслабилось, положив голову ему на плечо, но тут же поняла, что времена детства прошли безвозвратно, а Альмар был не такой, как прежде. Он обнимал ее не как обычно, его тоже трясло. Он говорил успокаивающие, ничего не значащие слова, но девушка понимала, что он еле сдерживает себя. Его одолевает страсть, его мышцы напрягаются, и, прижимаясь к нему боком, она чувствует, как напрягается его мужское естество. Она рванулась, высвободилась, отскочила на другой конец комнаты, уже со слезами пытаясь понять, что ее держит, что навалилось черным брюхом так, что холод пробирает до костей и трудно дышать. Он глядел на нее удивленно и как-то беспомощно. «Малыш, что с тобой, а? Скажи мне, я сделаю, что захочешь». Если бы она знала, что с ней! Преодолевая тоску, она заставила себя улыбнуться. «Прости». Шаг к нему навстречу. Еще шаг. Он поднимается и откидывает с кровати одеяло. Красная простынь, поймав отражение светильников, кажется океаном крови. Девочка подавила тошноту. Откуда такие мысли? Откуда? Она шла, безжалостно давя подвернувшиеся под ноги цветы. Она решила бесповоротно, чтобы она не чувствовала, а Альмар не должен этого узнать. С ее стороны это было бы просто дико, гнусно, бесчеловечно. Он скинул халат, и она впервые в жизни увидела его тело. Аристократически тонкое и в то же время могучее, тело путешественника и воина, со следами шрамов, с рельефно выдающимися мышцами, с безволосой белой кожей, тело алчущего мужчины. Девушка отшатнулась, будто ей ударили. То, что мучило ее, заливало темной мутью, холодом и страхом, то, что превратило ожидание свадьбы в медленную пытку, сделалось вдруг явным. Потому что тот, кто сейчас протягивает к ней руки, ее муж, желающий по праву лишить ее девственности, зачем вспоминается двор, где копошатся куры, где грузят телегу, и на широком ободе приставший птичий помет, хрипловатый голос человека, который отец ей, но совершенно чужой, не вспомнит лица. В ее воспоминаниях нет красок, только тени, контуры. а Альмар. Телега трогается, из-под колес ловко выныривает рыжий петух со свисающим на бок гребнем. Девушка прерывисто всхлипнула. Воспоминания, тени, Альмар. В ее сознании навсегда останется ее настоящим отцом, любимым, обожаемым, всесильным и могучим, властелином мира, но отцом, отцом, и то, что они сейчас собираются сделать — кровосмешение. Колени ее дрогнули. Весь ужас, накопленный поколениями ее предков, весь липкий кошмар перед кровосмесительной связью. С отцом нельзя, нельзя! Запрещено небом, запрещено людьми, запрещено всеми поверьями и легендами, запрещено самой природой. Нельзя! Малыш мой, девочка моя. Она медленно сползала на ковер. «Что с тобой?» «Нельзя!» — прохрипела она, еле удерживаясь в сознании. «Нет, нет! Что с тобой?» Крылья ее сорочки безвольно откинулись. Альмар схватил ее, прижимая обнаженным телом к своему обнаженному телу. Дико рванувшись, она оттолкнула его руками и ногами. «Нет, только нет! Отойди! Нет!» Она упала на ковер и ее вырвала. «Так природа проклинает кровосмесителей!» Так она мстит тем, кто попробует ослушаться. «Уйди!» — кричала она, сотрясаемая судорогами. «Уйди! Нельзя! Только нет! Не прикасайся ко мне!» «Тиар!» Крики и плач, грохот и проклятие, и медленно-медленно кренится пол, валится дом, чтобы погрести их обоих под развалинами. Звон разбиваемого стекла, осколки на ее плечах, зев опустевшей черной рамы, светильник отражается в чьих-то округлившихся глазах. Вики! Он стоял под окном. Он стоял и будто бы ждал. И вот она свалилась прямо в его онемевшие, трясущиеся руки. Тиар! И в зубчатом проломе окна над ее головой искаженное судорогой лицо с остановившимися глазами. Срывающийся голос подростка. Тиар! Тебя обидели? То, что случилось потом, иногда являлось к ней в снах. Будто бы она бежит по равнине, несомая ветром, безумная, не умеющая остановиться. Будто ее догоняет и подхватывает парень с дрожащими руками, с тяжело бухающим сердцем, с больными, беспокойными глазами. Тиар! И будто бы за спиной у них, там, где был дом, разгорается черное пламя. Хотя на самом деле никакого пламени не было. Она уже снова бежит. Она никогда не узнает. Или...